Глава 10. Как сделать будущее таким, как мы мечтаем? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно научиться строить свое будущее в настоящем. Секрет заключается в том, что самые сильные эмоции, которые можно испытать, это эмоции любви, счастья, благодарности и радости. Именно эти светлые чувства запускают в нашем теле бурную цепочку химических реакций, и начинается все с гормонального фона, а он напрямую зависит от продуктов, которые мы кладем в тарелку. Вот тут пора поговорить о белках, основе жизни. Эти высокомолекулярные органические соединения, истинные архитекторы нашего организма, создающие из 20 или, по некоторым данным, 22 видов аминокислот, сложные уникальные структуры. Каждая последовательность этих аминокислот мало похожа на другую. Они формируют мелодию, которую мы называем жизнью. Белок – это не просто строительный материал. Он не образует резервы в организме, как углеводы или жиры. Вместо этого он активно участвует в ежедневных процессах обновления клеток, как рабочий, который без устали трудится, чтобы поддерживать конструкцию, в которой мы живем. Мы на самом деле состоим из белка и воды. Это основа нашего существования. Каждый день миллионы клеток в теле требуют обновления, и для этого необходимо регулярное поступление белка. Но белок также играет важную роль в синтезе гемоглобина, гормонов, ферментов и даже защитных клеток иммунной системы. Недостаток белка может привести к тяжелым последствиям. В первую очередь страдает мышечная масса, что не только затрудняет поддержание здоровья, но и замедляет обмен веществ. При потере мышечной массы метаболизм замедляется, и в результате поток ваших усилий по снижению веса может оказаться гораздо ниже желаемого. Люди, которые стремятся похудеть, но не восполняют запасы белка, рискуют вернуть потерянные килограммы с лихвой. Как помочь своему организму? Продукты с высоким содержанием белка дают продолжительное чувство насыщения. Это особенно важно во время диет, ведь насыщение помогает переносить ограничения с легкостью и без лишнего дискомфорта. Включайте в рацион нежирные сорта мяса – говядину, курицу, кролика, индейку, а также рыбу, кальмаров и нежирный творог. И, конечно же, не забудьте про яйца, особенно в виде белковых омлетов. Что касается способов приготовления, то лучше выбирать тушение, отваривание или запекание. Забудьте об обжаривании в масле. Оно добавляет лишние калории и превращает полезное в менее полезное. Каждый раз, когда вы рассматриваете меню, задавайте себе вопрос: как я могу приготовить это с пользой для себя? Многие из тех, кто стремится похудеть, знают, что резкие смены настроения часто идут рука об руку с ограничениями в питании. Одна из причин заключается в хроническом чувстве голода, вызванном строгими правилами. И вот тут на помощь приходит белок. Он не только продлевает чувство насыщения, но и способствует повышению уровня серотонина, гормона счастья. Именно белковые продукты животного происхождения являются наилучшим источником аминокислот, необходимых для его синтеза. Высокобелковая диета может стать верным союзником в процессе похудения. Основные источники белка для человека – это, безусловно, мясо и рыба. Рекомендуется выбирать нежирные виды, чтобы не превышать норму калорий. Лучшие варианты животных белков – лосось, богат жирными кислотами омега-3 и белком, 20 грамм на 100 грамм продукта. Куриная грудка без кожи, примерно 22 грамма белка на 100 грамм, идеальный компаньон для прогресса в похудении. Говядина. Нежирный говяжий фарш содержит около 25 грамм белка на 100 грамм. Тунец. 24 грамма белка на 100 грамм. Каждый из нас создает свое тело, свое состояние и в итоге финансовое положение. И вот тут начинается удивительное. Во всей этой конструкции срабатывает цепочка мысли, чувства, действия. В коучинговой практике именно эти три составляющие помогают перепрыгнуть в новые финансовые состояния, новые уровни жизни и счастья. В 2005 году Федеральный резервный банк в Сент-Луисе провел исследование, в результате которого выяснилось, что высокие, подтянутые и привлекательные сотрудники зарабатывают больше, чем их коллеги с посредственной внешностью. Частично это происходит от того, что определенные физические данные повышают уверенность в себе и способность произвести впечатление на партнера по переговорам, а это крайне важные качества для достижения успеха в бизнесе. Наш разум подобен компьютеру, наполненному программами. Эти ментальные программы ответственны за 90% рутинного поведения. Например, чистка зубов уже подсознательная привычка, поскольку мы делаем это автоматически, не задумываясь. Но жизнь пронизана переживаниями и впечатлениями, и именно они закладывают основы для привычек. Как изменить эту программу? Нужно выйти за пределы сознания и воздействовать на подсознание. Медитация оказывается самым мощным инструментом, способным изменить состояние поведения. Когда мы погружаемся в глубокое состояние медитации, доступ к подсознанию становится легким и простым. История поиска гармонии под облаками. Мария – главный менеджер в растущей компании. Ее жизнь – сплошные бизнес-встречи и командировки. Несколько раз в неделю ее ждал аэропорт, где вместо заботливого «доброе утро» были гул разговоров и звук катящихся чемоданов. А она мечтала о спокойствии и красивом здоровом теле. В погоне за мечтой стресс еще больше сжимал девушку. И только утренний кофе помогал на секунду расслабиться и давал каплю энергии. Ни о каком правильном питании, нормальном сне и физических упражнениях не было и речи. Но однажды «Я не могу больше так жить», — произнесла Мария, когда пришла на первую консультацию. Я увидела в ее глазах тревогу и усталость и поняла, в каком сильнейшем стрессе она находится, а это повышенный кортизол, который влияет на все сферы жизни, в том числе сон. И даже если человек ложится вовремя, но засыпает спустя 2, а то и больше часов, это не норма. Конечно, лишние килограммы, которые начали накапливаться вместе с чувством безысходности, Марию тоже не радовали. Я знала, что первым шагом в решении ее проблемы станет работа со стрессом. Без этого не получится не только наладить физическое состояние, но и вернуть уверенность. «Ты должна научиться успокаивать свой ум», — объяснила я, смотря в ее уставшие глаза. «Нам предстоит долгий, но интересный путь, и первым шагом станут медитации». Мария согласилась. С того дня, утром сразу после пробуждения и вечером перед сном, она практиковала медитации. Я предложила ей медитации с тета-волнами. Эти звуки, как мягкая успокаивающая волна, помогали погружаться в мир, где волнующие мысли потихоньку затихали. Тело расслаблялось. Через несколько дней Мария засыпала уже во время медитации. С каждым сеансом, с каждой новой порцией внимания к своему телу она училась не просто быть, а радоваться жизни. Я, признаюсь, сначала не верила, что это поможет, но со временем почувствовала, как медитация становится моим спасательным кругом, сказала она, когда мы встретились в следующий раз. Да, тот, кто приходит работать со мной, получает полную индивидуальную поддержку, доверяя и выполняя все рекомендации. Поэтому и результаты ошеломительные. Я учу в своих программах так, чтобы, выйдя из сопровождения, вы могли спокойно и свободно пользоваться материалом, который я оставляю, и сохранять результаты долгое-долгое время. А в работе с Марией настало время подключать физические упражнения, ведь она уже чувствовала себя бодрее. Я показала девушке комплекс зарядки, который помог не только привести тело в форму, но и активировать чакры, центры энергии, мощные невидимые лампочки, наполнявшие энергией нового дня. Далее комплекс витаминов для снижения веса и женского организма, в том числе витамин D, магний, цинк, железо, была подобрана определенная дозировка, которую необходимо было принимать в течение дня. Смена часовых поясов – тоже очень сложная тема. Наступил момент, когда нужно было создать меню и адаптировать его к частым поездкам. Каждая поездка – это как путешествие в новую историю, в которой ты главный герой, сказала я. «Как же мне выбрать полезное в ресторане?» – задала вопрос Мария. Я объяснила стратегию выбора блюд в ресторане и как нужно их заказывать, какие вопросы задать официанту при заказе, что попросить сделать отдельно. Например, заправку к салату можно попросить налить в отдельную тарелку, а мясо подать с минимальным гарниром. С каждым новым походом в ресторан уверенность Марии в выборе блюд возрастала. Она понимала, что стейк без излишеств, только жареное мясо без соли и приправ – это просто и вкусно. «Я никогда не думала, что можно так легко контролировать калорийность блюд», – удивлялась Мария. «Если я знаю, что 100 грамм мяса – это 150 калорий, зачем мне добавлять что-то лишнее?» Я с улыбкой наблюдала за ее ростом. Ведь именно на таком пути каждый обретал свои тайные знания. Кроме того, мы обсудили водный баланс – важный аспект, без которого сложно поддерживать здоровье. Вода может разогнать лимфу и усилить метаболизм, очистить организм от шлаков. Я объяснила, сколько жидкости необходимо пить и как важно расширить свой рацион за счет природных добавок. Чтобы избежать отеков после длинных перелетов, клиентка брала с собой витамины, которые поддерживали ее в пути. Мария начала сочетать осознанные подходы и выстраивать свой внутренний мир. Прошел первый месяц ее новой жизни, и я заметила, как Мария изменилась, стала спокойнее, больше улыбалась, начала делать правильные выборы. Ей удавалось находить не только полезные, но и вкусные варианты, которые помогали поддерживать баланс энергии. Она лучше себя чувствовала, увеличилось количество энергии. Ночные перелеты и смены часовых поясов давались легче. Важно практиковать медитации. Они помогают снять напряжение и изменить состояние на более глубоком уровне. Это тот шаг, который приведет к жизни, о которой вы мечтаете. Настоящая жизнь начинается сейчас, и это осознание открывает двери для изменений. Вы уже сейчас можете погрузиться вглубь себя. Отсканируйте QR-код в Telegram-боте и переходите к медитации. QR-код для медитации вы можете найти на сайте издательства «Весь» в карточке аудиокниги.